За это стоит потерпеть все, с чем сталкиваешься в школе, где ты обязана постоянно сохранять на лице улыбку. Эд Борелли, заместитель директора и непосредственный начальник Салли, выдвинул предложение наносить работникам канцелярии улыбку оперативным путем, чтобы пребывали в постоянной готовности, когда приходят с претензиями родители. «Любезность — это существенный фактор», — напоминает Эд Борелли секретаршам в кошмарные дни, когда кого-то на время исключают из школы и совещания наезжают друг на друга, и школьный совет грозится продлить учебный год с учетом тех дней, когда из-за плохой погоды не было занятий. Но напускное оживление опустошает, и если делать вид приходится достаточно долго, всегда есть шанс превратиться в автомата. К концу полугодия Салли обычно замечает за собой склонность даже во сне бормотать: «Мистер Борелли освободится сию минуту». Стало быть, пришло время считать дни до летних каникул и ждать, как манны небесной, последнего звонка. Поскольку учебный год вот уж как сутки закончился, Салли полагалось бы, кажется, воспринимать окружающие в радужном свете, но чего нет, того нет. Она лишь слышит, как тяжело стучит сердце, да наверху у Антонии в комнате надрывается радио. Что-то неладно. Ничего явного такого, что подлежит четкому определению, не дырка на свитере, а скорее истрепанный край, что распустился махрами пряжи. Воздух в доме словно насыщен электричеством, так что пушок у Салли на затылке встает дыбом, а белая блузка потрескивает и искрит. Весь день у Салли такое чувство, что быть в беде. Она пытается себя урезонить, она вообще не склонна верить, что можно предсказывать несчастье, поскольку нет и не было научных подтверждений, что подобного рода правительские явления в самом деле существуют. И тем не менее, делая покупки, она берет дюжину лимонов и, не успев совладать с собой, прямо там в овощном отделе плачет, словно от неожиданного после стольких лет приступа тоски по старому дому на улице Магнолий. Уйдя из магазина, Салли едет мимо спортивного поля, где Кайли с своим приятелем Гидеоном играют в футбол. Гидеон — заместитель Кайли в шахматном клубе, и у нее есть подозрение, что это его голос, возможно, был решающим, когда ее выбирали президентом. Кайли — единственный в мире человек, способный ладить с Гидеоном. Когда он родился, его мать Джинни Барнс уже через две недели была вынуждена обратиться к врачу. Таким он был и остается трудным ребенком. Он попросту не желает быть как все, ни за какие коврижки. Сейчас, например, остригся наголо и разгуливает в армейских ботинках и черной кожаной куртке, хотя на улице, наверное, 30 градусов в тени. Салли всегда не по себе в присутствии Гидеона. Она считает, что он грубый, нахальный и оказывает на других дурное влияние. Но от вида того, что он играет с Кайли в футбол, она испытывает огромное облегчение. Кайли хохочет, глядя, как Гидеон, гоняясь за мячом, спотыкается о свои ботинки. Ее не обидели, не украли, и вот она носится, сломя голову по зеленому полю. День разомлел от жары. Обыкновенный денек, такой же, как другие, и Салли уж пора бы расслабиться. Глупо было поддаться уверенности, будто бы вот-вот грянет какая-то напасть. Так она говорит себе, но втайне так не думает. Когда Антония, радостно возбужденная, приходит домой с сообщением, что получила на эту работу в кафе мороженом у развилки, Салли, полное подозрений, считает нужным позвонить хозяину и проверить, каковы у Антони будут обязанности и часы работы. Мало того, она спрашивает о подробностях его частной жизни, включая домашний адрес, наличие жены и количество иждивенцев. — Спасибо, что поставила меня в дурацкое положение, — холодно говорит Антони, когда Салли вешает трубку. — Теперь мой хозяин точно знает, что я уже не маленькая, раз мать до сих пор водит меня за ручку. Антони нынче носит только черное. Еще разительнее оттеняет ее рыжую шевелюру. На прошлой неделе, чтобы испытать силу ее приверженности к черной одежде,